не поднимайте с тобой. Наш неполтись от груди поступают на защиту отчизны, мы станем стеной. Боги родные нам помогают. Дети беру нас с мечами в руках. Жизнь отдать за отчизну готовы. Рано брать, я еще умирать. Пробил наш час, мы сражаться готовы. За Русь! За Русь не скрываем, смело в бой ступаем. И плечом к плечу наши войска разбивая красным ларикою и бою летовою. Кажусь великой, бесконечным битом годы проходили, Русь не победили. Войны Перуна врага не подпустили. Солнце ясные лучи свет на землю принесу. До южной северной земли весь мир в битве воспою. Знамена великой Руси, разная сила, Русь идти в битву. Боги с нами на битву пойдут, вместе мы непобедимы. Смерть как награда, павшим в бою, Сваргу дорога, воинам света. Вместе с богами герои веруют, благословляя тех, кто воюет за Русь. За Русь! Ярость не скрывая, смело бой ступая. И плечом к плечу наши войска разбивая. Красным рекою и тою верховою. На Руси великой бесконечным битом горы проходили, Русь не победили. Воины Перуна врага не подпустили. Солнце ясные лучи свет на землю принесу. Войны северной земли вместе в битве воспоют. Солнце ясные лучи свет на землю принесут, войны северной земли песню битве. Солнце ясные лучи свет на землю принесут, войны северной земли песню битве воспоют.